«Научитесь работать и ждать», — говорил нам изредка Очканов, прислушиваясь к нашим разговорам. «Социализм не упадет вам прямо в карман, как феникс пальмы». Мы прекрасно понимали, что для революционных преобразований нужно время. Но все равно нам хотелось, пропуская трудные и напряженные годы, говорить о конечном результате революции, о победе и счастье. Иногда мы досиживались в клубе до утра, и золотое свечение неба на востоке невольно оказалось нам поэтически настроенным юношем, отблеском приближающихся прекрасных времен, как бы отблеском недалекого золотого века. Золотое свечение неба сливалось с золотым блеском утреннего моря. Даже степи по ту сторону Одесского залива, за Дофиновкой, светились от солнца и, казалось, готовились к празднику. О чем только не говорили в клубе. О восстании Потемкина на Тендре, о расстреле революционного крейсера «Очаков» в Севастополе, об острове казненных Березани, о свойствах херсонских шхун «Дубков», о знаменитых бахчах за Санжейкой, о лучшем способе протирания маячных стекол, о ходе Кефали, о греко-турецкой войне, о дошедшей до Одессы книге Барбюса «Огонь», о ремонте плавучего дока, о том, как делать брынзу и как стрелять из трофейных австрийских винтовок системы Манлихера. Эти разговоры за морковным чаем были своего рода революционной, литературной, морской и бытовой энциклопедией. Но она была богаче любого, самого лучшего энциклопедического словаря, потому что мы слышали живой, образный, просмоленный и точный язык со множеством его великолепных интонаций. То были россыпи языка, и потому, очевидно, молодые одесские писатели, ставшие со временем знаменитыми, почти все время проводили в этом революционном клубе. Особенно часто там бывал Эдуард Багрицкий. Невозможно рассказать здесь обо всех сотрудниках, хотя они этого и заслуживают. Придется остановиться только на некоторых, почти наугад, без выбора. В «Моряке» было два фельетониста — бойкий одесский поэт Ядов, боцман Яков, и прозаик Василий Регинин. Ядов, присев на самый кончик стула в редакции, торопливо и без помарок писал свои смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса. А через месяц-два они иной раз доходили даже и до Москвы. Ядов был по натуре человеком уступчивым и уязвимым. Жить ему было бы трудно, если бы не любовь к нему из-за его песенок всей портовой и окраинной Одессы. За эту популярность Ядова ценили редакторы газет, директора разных кабаре и эстрадные певцы. Ядов охотно писал для них песенки буквально за гроши. Внешне он почти не отличался от портовых людей. Он всегда носил линялую синюю робу, ходил без кепки, с махоркой, насыпанной прямо в карманы и широченных брюк. Только очень подвижным и грустно-веселым лицом он напоминал пожилого комического актера. Ядов в Одессе был не один. Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский. Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона». «Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона под гром чванливого марша всех домовых властей. Сам преддомком Абраша Дармолочник вошел со свитую, ну прямо словно царь. За ним Вайншток, его помощник, и Хаим Качкис, секретарь. Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее, «Недолго длилось счастье Шнеерсона», мог написать только природный одессит и знаток окраинного фольклора. Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка», «Здравствуй, дорогая», «Жора со Степовой улицы» или «Абраша Кныш». «Что, вы его не знаете?» Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе. Мода на песенки в Одессе менялась часто. не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город. Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий.